Он достал из кармана записную книжку и начал задавать парню вопросы. Телевизионщик постарше приблизился к Миддлтону и дал ему микрофон. Затем отступил к оператору, разматывая провод с катушки, которую держал в руке. «Можно начинать!» — крикнул оператор. «Мне надо настроиться на парня», — бросил мужчина с наушниками. «Скажи что-нибудь», — предложил Миддлтон, держа микрофон в нескольких дюймах от рта юноши. «А что надо говорить?» «Отлично», — заметил мужчина с наушниками. «Начинай», — сказал Миддлтон. «Сначала крупным планом. Вултер, затем один кадр с средним планом, хорошо? Скажешь мне, когда будешь готов?» Оператор посмотрел в видоискатель, поднял палец, просигналил Миддлтону. «Снимаю», — предупредил он. Миддлтон уставился в темный глаз камеры и заговорил. «Мы находимся в Эмити на пляже с самого утра, и, насколько нам известно, никто еще не отважился войти в воду. Акулы нигде не видно, но опасность еще существует. Рядом со мной Джим Прескотт. Этот юноша только что решил немного поплавать. Скажи, Джим, ты не боишься, что здесь, ну, совсем рядом с тобой, рыщет акула?» «Нет», — ответил юноша. «Не думаю, что она прячется в воде». «Значит, ты не боишься?» «Нет». «Ты хорошо плаваешь?» «Прилично». Миддлтон протянул ему руку. «Что ж, желаю удачи, Джим. Спасибо за интервью». Юноша пожал руку Миддлтону. «Ну, — спросил он, — что теперь делать?» «Стоп», — сказал Миддлтон. «Начнем сначала, Уолтер. Одну секунду». Он повернулся к юноше. «Больше не задавай никаких вопросов, Джим. Договорились?» «После того, как я скажу спасибо, просто повернись и иди в воду». «Ладно», — сказал юноша. Он дрожал и растирал руки. «Эй, Боб», — сказал оператор, — «парню надо обсохнуть. Он не должен быть мокрым, ведь для телезрителей он еще не купался». «Да, ты прав», — согласился Миддлтон. «У тебя есть полотенце, Джим?» «Конечно». Парень побежал к друзьям и вытерся. «Что происходит?» — раздался рядом с Броди чей-то голос. Это был мужчина из Куинса. «Телевидение», — ответил Броди. «Они приехали снять купающихся». «Да, надо было захватить плавки». Интервью повторили, и после того, как Миддлтон поблагодарил юношу, тот вбежал в воду и поплыл. Миддлтон вернулся к оператору и сказал: «Продолжай снимать, Уолтер. Ирф, можешь убрать звук? Мы, пожалуй, используем эту катушку как запасную». «Сколько отснять?» — спросил оператор, водя камерой за плывущим юношей. «Ну, футов 100, — ответил Миддлтон. «Постоим здесь, пока он не выйдет. Приготовься на всякий случай». Броди настолько привык к отдаленному, едва слышному шуму мотора флики, что почти его не замечал. Он стал так же привычен, как шорох волн. Вдруг глухой рокот мотора перешел в неистовое рычание. Броди посмотрел на океан. Катер, который до этого медленно и плавно двигался по волнам, круто и быстро разворачивался. Броди поднес к рту микрофон. «Вы заметили что-нибудь, Хупер?» — спросил он. Лодка замедлила ход и остановилась. Миддлтон услышал слова Броди. «Дай звук, Ирв!» — сказал он. «Снимай, Уолтер!» Он подошел к Броди. «В чем дело, шеф?» «Не знаю», — ответил Броди. «Это я и хочу выяснить». Он снова вызвал. «Хупер!» «Да», — ответил голос Хупера. «Я все никак не пойму, что это такое. Опять тень. Сейчас я ее не вижу. Может, у меня устали глаза». «Тебе удалось что-нибудь записать, Ирв?» — спросил Миддлтон. Звукооператор покачал головой. «Нет». «В море плавает парнишка», — продолжал Броди. «Где?» — спросил Хупер. Миддлтон сунул микрофон прямо в лицо Броди. Тот отвел его руку в сторону, но Миддлтон тут же опять поднес микрофон прямо к рту шефа полиции. «Да в 30, может, в 40 ярдах от берега». «Я думаю, мне лучше позвать его, пусть возвращается». Броди запихнул рацию на полотенце, повязанное вокруг талии, приложил рупором ладони к рту и крикнул: «Эй, там, на воде! Давай, выходи!» «Господи!» — сказал звукооператор. «У меня чуть не лопнули барабанные перепонки». Парень не слышал, что его звали. Он продолжал удаляться от берега. Юноша, предложивший $10, поспешил к воде на крик Броди. «Что тут происходит?» — спросил он.